Глава 30. «Я знал, что ты придешь, Нелинор». Валентайн Альгор стоит у окна. Вот только на этот раз за окном его кабинета в магистрериуме темно, а свет фонарей напоминает размытые кляксы света. Эти кляксы — единственное, что освещает не только парк снаружи, но и его кабинет внутри. Из-за этого скулы темного обозначены четче, а взгляд кажется настолько глубоким, что смотреться в него опасно. «Ты сказал, что нашел Соню». Собственный голос я не узнаю. Он глухой какой-то, чужой, а еще незнакомый низкий. «Да, но перед этим я сказал тебе кое-что еще. Это ты тоже помнишь?» Взгляд входит в меня резко, и от этого на мгновение становится нечем дышать. Тело помнит каждое прикосновение, которое я хочу забыть, но понимаю, что забыть не могу. Они отпечатались на мне как клеймо, как множество темных печатей, снять которые никому не под силу, только мне. Но я, кажется... «Ты помнишь, что еще я сказал, Нелинор?» Голос Валентайна становится резче, и меня прошивает сначала холодом, затем пламенем. Этот мужчина превращает меня в оголенный нерв или даже хуже. Я вся становлюсь памятью наших встреч, и эти встречи накладываются одна на другую, сплавляются воедино, превращая меня в сгусток чувственных ощущений и воспоминаний, сводящих с ума. «Помню», — отвечаю я. Получается хрипло и еле слышно, поэтому приходится добавить чуть громче. «Помню». «Замечательно. Значит, ты знаешь, что будет дальше. Закрой дверь». Руки меня не слушаются, и точно так же не слушаются мысли. Тем не менее, я поворачиваюсь к двери и щелкаю замком. Почему-то возникает желание проверить, хорошо ли я закрыла дверь, и я даже кладу пальцы на резную бронзовую ручку, но сзади раздается приказ. «Повернись! Подойди!» Мне почему-то так страшно, как никогда. Я уверяю себя, что скоро увижу Соню, но страх заключается даже не в этом. Я ведь теперь знаю, что Соня жива. Мне просто осталось ее увидеть, но помимо этого мне страшно, потому что я все-таки пришла. Несмотря на все, я все-таки пришла к нему. И сейчас... «Нелинор, подойди ко мне». Мне ничего не остается, кроме как подчиниться. Шаг за шагом я преодолеваю расстояние между нами, чувствуя, как с каждым пройденным сантиметром что-то внутри меня рвется, освобождаясь. Если бы я могла это нарисовать, я бы, наверное, представила кокон, внутри которого сжатой пружиной сидела я. А сейчас пружины больше нет, и кокона тоже. Его клочья черными нитями разлетаются в стороны, а вместо них за спиной вырастают черные крылья, чернее самой ночи, увенчанные мощными шипами и силой, ощущение которой пьянит, будоражит, пронизывает тело сотнями, тысячами разрядов. «Покажи мне ее», — говорю я, остановившись напротив. «Покажи мою подругу». «После». «Нет. Сейчас». Дуэль наших взглядов может продолжаться вечно, но я знаю, что ее не будет. Я больше не чувствую страха. Больше того, я чувствую странное, звенящее напряжением в кончиках пальцев, во всем теле единение. Каким-то образом я знаю, что он тоже чувствует это. «Хорошо». Пространство перед моими глазами расходится, раскроенное черно-серебряной молнией, и я вижу Соню. Они с мамой о чем-то говорят на кухне. На такой знакомой мне кухне, огромной, просторной кухне новостройки. Стол, новый гарнитур со встроенной техникой, высокая мойка под мрамор. На столе знакомый чайник, в котором апельсиновые дольки. Сонин любимый чай, когда в черный добавляешь фрукты и ягоды. Это точно она. В этом нет никаких сомнений. Все это настоящее, и меня накрывает облегчением. Настоящим, живым облегчением от сознания того, что я все это вижу. Даже непонятно, почему я так долго сопротивлялась этому, а еще... Молния вспыхивает и тут же гаснет. Разрез пространства стирает знакомую квартиру, и я кричу: «Соня!» Она не слышит, даже не оборачивается, берется за ручку чайника, и это последнее, что я вижу. «Твоя очередь, Нелинор». В глазах Валентайна клубится знакомое серебро. Густое, наполненное силой темных, и я смотрю на него в упор. «Не боишься, что я просто уйду?» «Не боюсь. Ты же всегда выполняешь свои обещания». Привычная издевка в его словах сейчас теряется за чем-то большим. За странным звериным голодом взгляда, возможно, и именно сейчас мне странно, невыносимо приятно понимать, что причина этого голода — я. Неосознанно закусываю губу, и это приводит в себя. «Что? Снова меня разденешь?» «Не обязательно». Валентайн делает шаг ко мне, я отступаю скорее инстинктивно, по привычке, и натыкаюсь на стол. «Садись». «Что, прямо сюда?» Губы неожиданно пересыхают, и неудивительно. Внутри крохотными искрами разгорается настоящий пожар, который вот-вот, как в сухом лесу, перекинется с ветки на ветку и сожжет меня всю изнутри. Я знаю, что это неправильно, что я не должна этого испытывать, но черное пламя течет по венам вместе с моей кровью, и я ничего не могу с этим поделать. «Прямо сюда», — командует он. Я подчиняюсь. Правда, не знаю, кто из нас больше кому сейчас подчиняется, потому что втекающая в радужку Валентайна тьма радостно отзывается во мне как нечто родное, давно знакомое, просто на время утерянное. Гораздо ярче во мне отзывается этот взгляд и желание, которым пропитан сгущающийся вокруг нас воздух. «Разведи бедра». Форменная юбка не сказать, чтобы длинная, и я замираю на мгновение. А потом все-таки развожу колени. Валентайн шагает вперед так быстро, что я не успеваю отпрянуть. Одна его ладонь ложится на мою талию, вторая скользит по внутренней стороне бедра. Именно эти прикосновения я уже очень хорошо помню, и они оживают снова, когда его пальцы касаются меня там. Всхлипнув, вздрагиваю, но он держит крепко, гораздо крепче, чем в прошлый раз. Отводит край белья в сторону, а потом буквально вдавливает в себя резко, рывком. Не знаю, что во мне отзывается ярче. Прикосновение жесткой ткани юбки к тонкой чувствительной коже, то, что даже через нее и его брюки я чувствую его желание или поцелуй. От него мир взрывается тьмой и гаснут остатки света. Но все, о чем я сейчас могу думать, это о том, как... Я подскакиваю на постели с бешено бьющимся сердцем, хватаю ртом кислород, как выброшенная на берег рыбка, которой наступили на хвост. В спальне темно, и безумно холодно. Или это просто горю я? Я действительно горю. Мне не хватает воздуха. Того, что колючими иглами холода впивается в обнаженные плечи, когда одеяло сползает. В довершение всего из темноты доносится рычание. Низкое такое, угрожающее. Я моргаю и вижу выступающего из угла небольшого дракона размером с собаку. Он черный и сливается с ночью, полупрозрачный, выдают его только глаза, огненно-черные, как тлеющие угли. Под моим взглядом зверь пригибается к полу, а после взмывает ввысь и бросается на меня. Пух! Несмотря на то, что дракон полупрозрачный, кровать под его весом прогибается основательно, а оскаленная пасть оказывается совсем рядом. Я успеваю только мысленно проститься с еще одним миром, когда... Лись? Язык у него тоже полупрозрачный, но вполне ощутимый. Больше того, рядом со мной контуры зверя набирают силу, он словно впитывает материальность и становится все более и более реальным. Из носа вырываются струйки черного дыма, а потом этот недомонстр плюхается на мою подушку. «То есть жрать ты меня не будешь?» — уточняю я. «Убивать тоже?» Дракон прикрывает глаза, как будто меня понимает. Хотя, может быть, и понимает, что я знаю о драконах. Например, совершившие полностью оборот остаются полностью разумными, находясь в теле зверя. Они в точности так же, как и в человеческой форме, ведут дела, общаются, разве что комната им требуется побольше. Ну и мебели в ней нет, что логично. А вот про таких мелких я не читала, я даже не знала, что они существуют. Та дымка, которая меня исследовала в кабинете Валентайна, ничем не напоминала этого дракона. «Ну и что это за фрукт?» Я рассматриваю его, он — меня. «Вообще-то, это моя постель!» — говорю, глядя в полыхающие ало-оранжевым цветом глаза. Не сказать, что реалистичным он выглядит менее жутким, разве что сейчас не хочет меня есть, кусать и все остальное. Может, не голодный просто? Откуда он тут вообще взялся? Или, может... Это питомец такой? Зоомагия у нас отменилась, а про местных зверей времени почитать у меня не нашлось. «Ладно», — говорю я, касаясь его бока. «Давай, гуляй отсюда! Мне спать надо». В последнем я, впрочем, не так уверена. Если мне еще раз приснится Валентайн. «Кошмар какой, Лена!» Говорят же, что сны выражают бессознательное. С какой радости в моем бессознательном творится такому? Бррр! Я ежусь, хотя еще несколько минут назад мне было жарко. Смотрю на дракона и понимаю, что холод источает он. Причем такой, как будто рядом со мной оказался миниатюрный айсберг. «Зверь!» — говорю я. «Не представляю, что ты такое, но топай вниз!» Зверь наклоняет голову, рассматривая меня, а потом снова прикрывает глаза. Попытки сдвинуть его с места не удаются, потому что, несмотря на всю свою первоначальную бесплотность, сейчас дракон напоминает монолит, вросший в мою кровать. «Ну, вот и что мне с ним делать? С этим местным хахаски?» «Ну, как знаешь». Я цепляю подушку, силой дергаю на себя. Со звуком «пуф» она вылетает из-под наглого интервента, и я вместе с ней падаю на спину. К счастью, перекладин в изножье кровати не наблюдается, зато наблюдается крохотная кушетка. Вот на нее я подушку и кладу. После чего подтягиваю на себя одеяло и смотрю на дракона. Он на меня. Немного, как мне кажется, укоризненно. «Нечего давить на чувство вины. Я тебя знать не знаю», — говорю я. Закутываюсь в одеяло, но глаза все-таки не закрываю, мало ли что придет непонятному существу в голову. Судя по острым шипам на шее, а также по длинному хвосту, кончик которого напоминает жало скорпиона, зверь отнюдь не такой безобидный, каким хочет показаться на первый взгляд. С другой стороны, при таких данных, а еще очень зубастой пасти я видела, сожрать меня ему бы труда не составило. Одни когти, похожие на лезвие, чего стоят. Тем не менее, меня он есть не хочет. А еще, несмотря на исходящий от него холод, я не чувствую угрозы. Похоже, он просто собирается спать. В моей постели. Нет, ну нормально вообще. Закрутившись в одеяло плотнее, я смотрю на дракона до тех пор, пока не начинают слипаться глаза. У него, судя по всему, тоже. Заслонки плотных кожистых век то и дело опускаются, а потом и вовсе смыкаются, погасив всполохи света от горящих глаз. Я проваливаюсь в сон с мыслью, что мне нужно поинтересоваться, чье это такое наглое животное завтра утром, а просыпаюсь от бьющих в глаза солнечных лучей, потому что забыла задернуть шторы. Зверя рядом нет. Только внушительная вмятина там, где лежала подушка, напоминает о том, что он был. В комнате его не обнаруживается, в ванной тоже. Он ушел, но холод оставил, потому что я начинаю стучать зубами. Халата у Ленор тоже нет, приходится после умывания завернуться в одеяло. «Эвиль, помоги мне принять ванну», — говорю я. «Доброе утро, Ленор!» «Не будила тебя, потому что сегодня выходной!» Бодро рапортует помощница или по-местному Верита. «Чтобы принять ванну, коснись артефакта на стене!» Я приглядываюсь. Действительно, среди всех морских обитателей какое-то бронзовое колечко. Дотрагиваюсь до него, и ванная начинает наполняться водой из открывшегося на дне портала, как из крана. Я моргаю на это чудо, а потом бросаюсь к пузырькам. Нюхаю все по очереди, и один, который пахнет цветами и ягодами, выливаю в воду. Да это же мечта! Посидеть в горячей ванной подольше. Но все же должна напомнить, снова сама собой включается Эвиль, что архимаг Равен очень ревностно относится к распорядку дня и требует присутствия на завтраке. В выходные он значительно позже, чем в будни, поэтому полтора часа у тебя есть. В задницу архимага Равена. Я погружаюсь в теплую ванну с таким блаженством, что хочется закрыть глаза и мурчать, как кошки на солнышке, от удовольствия. Вода обволакивает приятным ароматом, и я нежусь в ней. Здесь даже не так холодно, и вылезать обратно совсем не хочется. Тем более, что вода, кажется, держит температуру, как умный чайник. Все-таки свои плюсы в этом мире есть. Стоит подумать об этом мире, как я тут же вспоминаю о Соне. Действительно ли у нее все так хорошо, как я видела во сне? Мне бы хотелось верить, что да. Но убедиться в этом я смогу только после разговора с Сезаром, только после того, как он согласится мне помочь. И если я хочу, чтобы он согласился, мне надо подготовить весомые аргументы. Очень весомые. Я закусываю губу, глядя на резвящихся на кафеле водных зверушек. Что будет достаточным аргументом для наследника светлого дракона с темной кровью? Очевидно, правда. Могу ли я ему доверять? Ответа на этот вопрос у меня нет. С другой стороны, я рассказала все Валентайну, и это осталось между нами. Правда, у Валентайна на меня были свои планы, и это заставляет нервничать. Я знать не знаю Сезара, не представляю, как он может себя повести. Станет ли он помогать попаданке или наоборот? Похоже, что мне придется это проверить. В любом случае, завтра я познакомлюсь с Сезаром во время ужина и смогу понять точно, насколько могу ему доверять. Я видела его лишь однажды, во время бала, и то мельком. Старшекурсник, высокий темноволосый парень, черты которого, если не стерлись из памяти, то как-то потерялись за всеми событиями, которые произошли со мной меньше, чем за неделю. Ой-ой, что же дальше-то будет? «Ленор, поторопись, если не хочешь опоздать на завтрак!» — напомнила оставшаяся рядом с пузырьками Эвиль. Я потянулась за шампунем. Конечно, здесь он был совсем не такой, как в академии. Запах напоминал о высокогорных травах, свежести и силе водопада в Карелии. Мы там были со школьной экскурсией, и мне отчетливо запомнился этот горьковато-сладкий аромат, звенящий от чистоты воздух, наполненный силой леса и воды. Чтобы не вспоминать, быстро помыла голову, так же быстро ее высушила, слава расчетно-контурной магии, и оделась. Поскольку выбора не было, надела то же самое платье, что и вчера, и те же туфельки. Волосы стянула лентой и вышла в коридор. «Завтрак по-прежнему в восточной столовой», — комментирует Эвиль. «Ну, хоть не придется искать западную, северную или южную». «Благодарю. Сегодня я сама отлично ориентируюсь в доме. Ну, как отлично, всего один раз проскочила поворот, пришлось возвращаться. Поэтому в столовую шагаю как раз в тот момент, когда дядя почему-то раздувает ноздри. Поворачивается в мою сторону со словами: «Ты опоздал, Макс?» И спотыкается об меня. На самом деле спотыкается. Смотрит так, будто подавился. «Я не Макс, но все равно доброе утро», — говорю я и прохожу за стол. На свое место. Поворачиваюсь к слугам. «Доброе утро!» Они такого явно не ожидали, потому что на мгновение на их лицах проскальзывает удивление. Лишь на мгновение. Под взглядом архимага оно мгновенно уходит, уступая место сосредоточенности. «Горман, отдай распоряжение пригласить Макса. Пусть спускается. Немедленно». Один из слуг кивает и шагает к двери. Хитар переводит взгляд на меня. Тяжелый, я бы сказала, неприподъемный. Под таким взглядом полагается упасть ниц, сначала удариться лбом о стол, а потом сползти к его ногам и там замереть в ожидании дальнейших распоряжений. Я же лишь интересуюсь. «Что сегодня на завтрак?» «Где твои манеры, Ленор?» Холодно интересуется архимаг. «Ну да ладно. Будем честны. По холоду он уступает Валентайну, как любительская постановка хулиганской драки фильму Гая Ричи. И если уж быть честной, выигрывает даже мой ночной гость, о котором я тоже собираюсь спросить. Собираюсь, но не успеваю, потому что дверь открывается и входит Макс. Очень хмурый, с темными кругами под глазами. «Опаздываешь», — снова комментирует архимаг. Брат ничего не отвечает. Просто проходит в столовую и останавливается рядом со своим местом. «Садись», — командует Хитар. Макс щурится. «Я не голоден». «Садись, если не хочешь повторения вчерашнего». Макс отодвигает стул так резко, что он скрежещет ножками по полу. «Второй день приходишь сюда, простоволосая», — снова переключается на меня архимаг. «Позорить свою семью, видимо, у тебя в крови». Он снова намекает на моих родителей, но я в этот момент занята другим. Пристально смотрю на брата. Он морщится, когда садится. Морщится, будто от боли. Хитар делает жест слугам, и те шагают к столу, но я поднимаю руку. Мужчины замирают, явно не понимая, что им делать дальше. «Минуточку», — говорю я, глядя на архимага в упор. «Прежде чем мы начнем, что произошло вчера?» Ноздри у него снова раздуваются, но это, похоже, отличительная черта характера. «Как ты смеешь перебивать мои приказы?» «О, я еще и не такое могу», — заверяю я. «Так что, мне снова опозорить семью, или вы просто сразу ответите?» «Вон!» — орет дядя так, что у меня закладывает уши. Слуг сдувает за дверь. А Хитар, багровея, указывает на меня пальцем и цедит слова: «Вчера твой брат был наказан. Из-за тебя».